как с поволокой посмотреть паузе на партнера, чтобы именно эту поволоку все заметили, а паузу, точно отмеренную, оценили. Он все это просчитает и отсчитает, но зрители ничего не поймут, потому что уже давно и, в общем, справедливо принимает его как мастера, известного в своем деле. Увы, я вижу, что копеечная душа все разрастается и разрастается и требует подчинения и от меня, и от других. Все труднее и труднее притягивать этого актера туда, где труд, где творчество и поиск. Трудно человека, довольного собой, сделать недовольным собой. Я перестаю быть для такого человека тем зеркалом, которому он верит. Наш союз еще держится, но по существу это уже не союз. Хотя я из кожи вон лезу каждый день, чтобы сохранить в этом чванливом господине что-то человеческое и художническое. Вот и получается, что говорить хочется не о том прекрасном, что есть в актерах, а о том ужасном, что в них сегодня разбушевалось и уже почти не знает удержу. Сегодня я хотел бы говорить об актере Икс, которого можно прождать на съемке или на репетиции час, день, но так и не дождаться. Он не придет. Почему? А кто его знает? Скорее всего, потому что в нашем деле многое держится не на официальных договорах, а на чисто творческих, так сказать, на вере. Но, видимо, для многих эта категория перестала быть весомой. Я знаю, что мне могут ответить «да», категория веры перестала быть ценностью. И в этом виноваты вы, режиссеры. Наверное, и вправду мы виноваты. Но ради оправдания скажу лишь, что в этой нашей вине, если она существует, тоже участвует жизнь. То, что в этой жизни лживо, мелко, грубо. Если режиссер впустил в себя эту ложь, эту грубость, если он перестал быть художественным авторитетом и стал только начальником, если он не увлекает актеров творческим процессом, а действует только силой, как деспот, о какой вере тут говорить? И все же говорить имеет смысл. Потому, во-первых, что я не верю в справедливость актерского бунта против режиссера-деспота. Что-то я не видел еще такого талантливого деспота, с которым удачно и ко всеобщей радости дружно справились бы актеры. Почему-то деспоты, как правило, живут в своих театрах более прочно и благополучно, чем не деспоты. И актеры их слушаются, и дисциплина более или менее сохраняется. Веры, правда, нет, но я заменила послушание. Большую творческую веру заменила маленькая вера, что за спиной такого хитрого и сильного руководителя, в общем, не пропадешь. Когда есть такой руководитель, нет никаких бунтов. Но, во-вторых, и это главное, я вообще не верю, да простят меня актеры, в то, что они лучше нас, режиссеров, знают, куда и как сегодня можно вести театр. Больше того, я не верю в актера, который не верит в режиссера. Однажды я очень долго разговаривал с одной известной актрисой, и так долго, что разговор наш кончился чуть ли не под утро. Актриса эта собиралась уходить из очень хорошего театра, потому что перестала уважать своего режиссера. Она сделала с этим режиссером немало ролей, составивших ее театральную популярность. Но это потеряло всякое значение. В течение всей ночи я слушал рассуждения о том, что у этой актрисы свой Чехов, что она не хочет послушно играть чужого Чехова. Мол, тот режиссерский Чехов для нее не интересен, мелок, а у нее есть свой, крупный.